Рэм сидел и пытался представить, как его встретят в родном поселении, номер 1324BC. Могут и прихлопнуть. Там ведь тоже было мало любителей выворачивать свои карманы в пользу армии. Уехать к отцу на запад? Так ведь репортеры через четверть часа все разнюхают. Джетта вернулась с небольшим пакетом. Она достала из него мохнатый черный парик и коробочку с красками. Через несколько минут ее трудно было узнать. В гриме она выглядела намного старше. «Спасибо, мадам София, хоть этому научила. Теперь за тебя возьмемся». Осмотрев себя в зеркале, Рэм решил, что стал похож на переодетого полицейского. В темных очках, с курчавой бородкой и крупной родинкой на щеке выглядел он настолько странно, что даже Джетта усомнилась. «Пожалуй, это лишнее», — сказала она и отцепила родинку. «Ну, милый, да поможет нам Бог». Молодожены выскользнули в коридор, девушка уверенно шла впереди. Они свернули к какой-то узкой лестнице, пробежали по ней, пробрались к служебному лифту. В лифте Джетта приложила палец к губам. Кабина доставила их в полутемный подвал. У стен светились стойки киосков и кафетериев. Медленно передвигались электрокары, сновали тележки грузчиков. На беглецов никто не обращал внимания. Джетта шла быстро. Она ориентировалась по толстой красной трубе, проложенной по стенам. Иногда труба уходила вниз, под асфальт. Тогда молодые люди находили ее на противоположной стороне бетонного подземелья. «Это все еще Коломбина?» — шепнул Рэм. «Да, давай быстрее!» Труба привела путешественников к железной двери, прятавшейся за грудой разбитых ящиков. Джетта достала из сумочки ключ. Дверь легко открылась. Рэм увидел тускло освещенный люк с уходившими вниз ступенями. Но прежде чем спуститься, девушка подобрала с пола обрывок бумаги и крупно начертила на нем губной помадой. «Папа, мы ушли вниз». Нацепив записку на дверную ручку, дочь мастера Уотта прикрыла за собой дверь и заперла ее изнутри. Ступеньки долго вели вниз. Наконец спуск прекратился. Красная труба теперь занимала почти весь лаз. Изредка попадавшиеся лампочки не могли разогнать темноту. Воздух был затхлым и сырым. «Не устал?» — спросила Джетта. «Дальше я дорогу не знаю». «А куда мы идем?» «Куда?» «Нам надо выбраться из города, там видно будет, лишь бы не заблудиться. Не хотелось бы... А придется спрашивать». «Ну, кого ты здесь будешь спрашивать?» Рэм удивился. «Ты что, забыла, что мы не на улице?» «Помалкивай, Рэм. Предоставь это дело мне». Довольно скоро труба их вывела в просторный туннель. У стен было выложено что-то вроде тротуара. Изредка даже стали пропадаться прохожие. Это было совсем удивительно. Время от времени поблизости раздавался грохот подземки. Видно, по другим тоннелям шли поезда. Скоро за поворотом открылась небольшая ярко освещенная площадка. Здесь было довольно людно. Светилась неоновая вывеска бара. Рэм разглядел киоск с газетами и журналами. Но Джетта решительно потащила мужа в сторону. Они долго-долго шли полутемными переходами. Временами под железными мостками журчала вода. Наверное, это были упрятанные под землю речки. Стали попадаться прилепившиеся к стенам палатки. В некоторых из них горел свет. «Здесь даже живут?» — совсем опешил Рэм. «Это подземный город», — вполголоса объяснила девушка. «Здесь живут те, кому жилье наверху не по карману. Сюда боятся сунуться полицейские. А если кто возьмется здесь за оружие, такого немедленно утопят. Мне отец рассказывал о подземном городе». «Так может, нам тут осесть?» «С ума сошел! Если тут узнают, кто мы, нас же линчуют. Ты же целую неделю обнимался с президентом, а тут собрались те, кто против властей, понял?» Скоро Рэм подметил, что навстречу в основном попадаются женщины и дети. По-видимому, мужчины в дневное время покидали подземелье, отправляясь наверх, в город, на работу. Кое-где на стенах были укреплены таблички, повторявшие названия городских улиц. Наверное, туннели и переходы шли под этими улицами. В одном месте, пройдя узкий проем, беглецы очутились на полыхавшей светом станции подземки. После темени коридора глазам было больно. Девушка сразу потянула спутника обратно. «Сюда нам нельзя!» Через несколько часов Джетта рискнула подойти к киоску купить сосисок. «Что будем делать?» — спросил Рэм. «Есть сосиски!» Не без раздражения ответила его жена. Рэму вдруг стало жалко самого себя. Сидел бы спокойно в поселении, сооружал прически, смотрел по вечерам визор. Он тяжело вздохнул. Под городом они пробирались 3 дня. Первую ночь провели на грязной скамье, попавшейся им по дороге. В другой раз, за сравнительно скромную плату, им удалось передохнуть в палатке, хозяин которой работал в ночную смену. Рэм подметил, что люди под землей намного приветливее, чем наверху. «Чудак, здесь же тихо. Нет стрельбы, нет страха», — объяснила жена. К вечеру 3-го дня старик Оборвыш, грустно пиликавший на скрипке в пустынном коридоре, подсказал им, куда идти. Скоро беглецы почувствовали, как пахнувший сыростью, бетоном, подземельем воздух уступает свежему потоку. Туннель внезапно оборвался, но старые ржавые рельсы продолжали тянуться дальше. Они выбрались под открытое небо. Внимательно, осторожно, готовые при малейшей опасности броситься обратно под землю, молодые люди долго озирались. Сколько глаз хватало, простиралось поле, заваленное мусором. На нем вздымались горы хлама высотой с 3-4-этажные дома. Сломанные оконные рамы, старинные диваны с разорванными вспоротыми пружинами, животами, изношенные автомобильные покрышки, полусгнившие дамские сумки, банки из-под краски, сотни тысяч предметов, свидетельствовавших о неугомонной человеческой деятельности на планете, громоздились бессмысленно и бессистемно. «Городская свалка?» — спросил Рэм. «Очень старая», — ответила девушка. «Замечаешь? Ничем почти не пахнет. Давно уже все выветрилось». Они медленно двинулись по полю. Рэм подобрал увесистый обрезок железной трубы. С такой тростью он чувствовал себя уверенней. Вечерело. Обогнув холм помятых автомобильных кузовов и огромный, навеки замерзший над ними подъемный кран, беглецы вдруг увидели на горизонте деревья. «Это же лес!» — обрадовался Рэм. «Джетта, милая, это лес!» «Ну и что?» «Там же нас не найдут!» «Не дури, Рэм! Ты что, не знаешь, в лесу никто теперь не бывает? Там призраки, привидения. Ты что, не видел по визору?» «Глупая, ну какие еще привидения? Это вы, городские, боитесь леса. А я знаю, там нечего бояться. Я часто бывал в лесу, я знаю точно. И вообще, девочка, теперь ты будешь слушать меня». До леса они добрались, когда солнце уже прилегло на горизонт. Его лучи прощались верхушками деревьев. Пластмассовые пакеты, тряпье, ржавые железяки, валявшиеся повсюду на чахлой траве, успокаивали Джетту. Цивилизация, по-видимому, была совсем рядом. Теперь впереди шел Рэм. Палку на всякий случай он держал наготове. Но было совсем тихо. Лишь наверху на слабом ветру шелестели листья. Иногда ветерок, словно играя, пробегал по макушкам деревьев. Они покорно клонились, но скоро все опять затихало. Вдруг Рэм остановился и задрал голову. Он долго осматривал развесистый клен и, наконец, решил. «Подойдет!» «Ты что надумал?» — поинтересовалась девушка. Мужчина не ответил. В лесу Рэм будто преобразился. Держался уверенно, надолго замолкал, размышляя. И Джетте это нравилось. «Полезем вверх!» — сказал Рэм таким тоном, что его жена и не подумала возразить. Первой начала карабкаться Джетта. Следом, поддерживая и помогая, лез Рэм. Медленно, осмотрительно выбирая ветки, они забрались довольно высоко. «И что дальше?» — спросила девушка. И снова Рэм долго не отвечал. «Жаль, ножа нет», — в раздумье произнес мужчина. «Сиди здесь, начнем устраиваться на новом месте». Рэм спускался вниз 10 раз. Джетта заметила, как с каждым разом он быстрее взбирался обратно. Ветки и сучья, за которые надо было цепляться, он уже выбирал привычно, не задумываясь. Наверх, в развилку дерева, Рэм натаскал целую кучу хвороста. Плести ни он, ни Джетта не умели, но все-таки к ночи им удалось соорудить что-то вроде большого гнезда. Держась за ветку для верности, Рэм попрыгал на помосте. Сооружение выдержало это испытание. «Ну как?» — улыбнулся он. «Неплохой дом?» Джетта блаженно устроилась на пружинистом ложе. Чуть покачиваясь над головой, темнело небо в звездах, в далеких всполохах города. Дерево поскрипывало, но не опасно и не угрожающе, а наоборот спокойно и мирно. Баюкая шептали ветви, Рэм осторожно примостился рядом. «Как бы не вывалиться во сне!» — усомнился он. «Привыкнем!» — ответила девушка, обхватив рукой его шею. «Будто всегда так жили на дереве. Хорошо?» Проснулись они поздно. Было совсем светло. Утро бодрило, листья сверкали капельками росы. Солнечные лучи неспешно опускались все ниже и ниже, перебираясь с ветки на ветку, пока не добрались до лица девушки. «Милый, как тут хорошо и спокойно. Давай пока не будем думать, что делать дальше». Рэм не отвечал. Приподнявшись на локте, он напряженно вслушивался. Где-то далеко слышался непонятный шум, будто кто-то приближался редкими огромными скачками. «Надо было замаскировать наше гнездо снизу листьями», — шепнул он. Джетта испуганно придвинулась. Странный шум слышался совсем неподалеку. В 50 метрах на одном из деревьев шевельнулась листва. Огромная темная фигура вдруг отделилась от дерева и, совершив гигантский прыжок, снова скрылась в листве соседнего клена. «Горилла!» — ахнула Джетта. «Хуже. Человек!» И действительно из листвы раздался голос. «С добрым утром, друзья! Надеюсь, вы не очень испугались. Есть ли у вас оружие?» «Нет», — поспешно ответил Рэм и встал на помосте, подняв руки вверх. «Глядите, у меня ничего нет!» Листья раздвинулись. На толстой ветке, уверенно, не держась ни за что руками, стоял пожилой человек в рабочем комбинезоне. «Позвольте спросить, с какой целью вы пришли сюда? Мы вчера видели, как вы устраивались на ночлег, но решили со знакомством подождать до утра». «Ну, видите ли, мы хотели некоторое время пожить на природе», — Рэм говорил не очень убежденно. «Если откровенно, мы убежали», — мешалась Джетта. «Нам осточертел город с его политикой, с его деньгами. Мы хотим пожить спокойно». «Бывает», — согласно кивнул незнакомец соседнего дерева. «Нас не интересует ваше прошлое, госпожа и господин Дэвис», — подсказала Джетта. «Мы примем вас в наше лесное братство, но, разумеется, с испытательным сроком. Если в течение года вы проявите себя с положительной стороны...» «Здесь можно жить год?» — удивилась Джетта. «Я здесь живу уже 7 лет. Позвольте представиться. Мэр лесной общины Годвин». Господин, стоявший на ветке, церемонно поклонился. Рэм ответил ответить тем же, но гнездо коварно пошатнулось. «Осторожно, господин Дэвис», — посоветовал лесной мэр. «Для начала вас надо научить ходить. Через неделю на дереве вы будете чувствовать себя лучше, чем на земле. Внизу вообще появляться опасно. Здесь масса одичавших собак. Можно нарваться на целую стаю». Лесной человек показал новоселам тонкий нейлоновый канат. На его конце был привязан металлический якорь. Размахнувшись, лесной человек ловко и точно закинул его на дерево, приютившее беглецов. Ухватившись за стропу, мэр Годвин спокойно шагнул в пустоту и изящно, не быстро и, главное, совершенно бесшумно перелетел на помост. «Удивительно!» — восхитился Рэм. «Как все просто!» «Главное не трусить!» — ответил Годвин. «Сейчас я научу вас, как надо придвигаться. Постарайтесь без крика и без визга. Я, когда шел к вам, нарочно шумел. Боялся, если неожиданно появлюсь, испугаетесь, свалитесь вниз. К высоте надо привыкнуть». «Боже мой, все как сон», — растерянно призналась юная Дэвис. «Я думала, здесь никого нет. Думала, мы одни такие умные, сообразили залезть на дерево». Старый мэр ободряюще улыбнулся. «Вы не слишком ошиблись, госпожа Дэвис. Глупо теперь жить внизу, слишком беспокойно. Умные люди давно уже живут вверху на деревьях. Ведь наша свободная цивилизация неуклонно идет вверх». Конец книги. Для вас читал Александр Ворог, он же Клоп Говорун.